Мне стыдно вспомнить почему-то, хоть красным выделяй строку, как во дворе литинститута давал начало ручейку. Не позаботившись о тыле, приперло так, что прямо край, а за спиной окно открыли. «Что он творит, ах, негодяй!» — сказал мне в спину ректор Есин. И тут же замолчал ручей. Напридавал, накуролесил, а стыдно из-за мелочей.